А затем задумчиво добавила: «Пожалуй, это даже грустно, что на моем небе не будет таких мужчин». «Мир прекрасен», — сказал я ей в утешение. «Он широк и сотворен по разумному плану. В нем хватит места для многих небес. Мне кажется, каждому уготовано то блаженство, к которому он стремится. Там, за могилой, нас, конечно, ожидает прекрасная страна. Я, думается, мне покину наши пиршественные залы, совершу набег на твою страну цветов и солнца и похищу тебя, как была похищена моя мать». Тут я умолк и взглянул ей в лицо. И она встретила мой взгляд и не опустила глаз. Огонь пробежал у меня по жилам. Клянусь Одином, это была настоящая женщина. Не знаю, что было бы дальше, если бы не Пилат. Закончив свою беседу с Самвивием, он уже несколько минут сидел, усмехаясь про себя, и тут нарушил воцарившееся молчание. «Раввин из Тевтобурга», — насмешливо воскликнул он. Тевтобург — название лесистой области за Рейном. Еще один проповедник явился в Иерусалим и принес еще одно учение. Теперь начнутся новые религиозные распри и бунты, и пророков будет снова побивать камнями. Да смилуются над нами боги. Здесь все обезумели. Ну, Лотборг, от тебя я этого не ожидал. Да ты ли это с пеной у рта споришь о том, что станется с тобой после смерти, словно какой-нибудь бесноватый отшельник? Человеку дана только одна жизнь, Лотборг. Это упрощает дело. Да, упрощает дело. «Ну же, ну, Мириам, продолжай!» — воскликнула жена Пилата. Во время нашего спора она сидела словно зачарованная, крепко сцепив пальцы, и у меня промелькнула мысль, что она уже заразилась религиозным безумием, охватившим Иерусалим. Во всяком случае, как мне пришлось убедиться впоследствии, она проявляла болезненный интерес к этим вопросам. Она была так худа, словно долго болела лихорадкой. Казалось, ее руки, если посмотреть на них против света, будут совершенно прозрачны. Она была хорошая женщина, только чрезмерно нервная и суеверная, и постоянно пугалась всяческих предзнаменований и дурных примет. У нее бывали видения, и она порой слышала неземные голоса. Я терпеть не могу такого слабодушия. Но она все-таки была хорошей женщиной, и сердце у нее было доброе. Я прибыл туда с поручением от Тиберия и, к несчастью, почти не виделся с Мириам. Мне пришлось отправиться ко двору Антипы, а когда я возвратился, то не застал Мириам. Она уехала в Батинею, ко двору Филиппа, который был женат на ее сестре. Из Иерусалима я отправился в Батинею, хотя мне не было нужды встречаться с Филиппом. При всем своем безволии он был верен Риму. Но я искал встречи только с Мириам. После этого я побывал в Идумее, а затем отправился в Сирию по повелению Сульпиция Квириния. Легат хотел получить сведения о положении в Иерусалиме из первых рук. Так, много разъезжая по стране, я скоро сам убедился, что евреи прямо-таки помешаны на религии. Это была их отличительная черта. Они не желали предоставить решение этих вопросов своим проповедникам. Каждый из них стремился сам стать проповедником и проповедовал повсюду, где только находил себе слушателей. Впрочем, слушателей хватало с избытком. Люди бросали свои занятия и бродили по стране, как нищие, затевая споры с раввинами и книжниками в синагогах и на ступенях храмов.